Все ваши жалобы и протесты только отяжеляют вашу же жизнь. Вы добрались сюда, значит, вам было оказано милосердие и внимание от нас. Но здесь вы продолжали ту жизнь, какую создали себе среди обывателей, где жили раньше. В общине же жить обывательски нельзя. Вам дается милосердными еще одна возможность. Спешите воспользоваться ею, перестаньте думать о себе, о нуждах своего угасающего тела. Не судите людей, не требуйте ничего и ни от кого, но старайтесь научиться смирению и радости, жить свое сейчас не на словах благословляя людей, а на деле их любя. Путь к учителю идет только через любовь к людям. Запомните это. Поезжайте просто и весело, благодаря и благословляя заботы Али о вас. Он знает весь ваш путь, а не тот кусок, что знаете вы сами.